Глава пятая. Выслушав ее печальный рассказ, Александр сочувственно поинтересовался. «И вы больше никогда не пытались вернуться к этому вопросу?» Даша покачала головой. «Я подняла старые материалы о банде Клокова и в итоге поверила своему адвокату. Здоровье и жизнь моих детей дороже всех квадратных метров на свете. С тех пор я больше не видела ни свою мать, ни обоих Ворониных». Пимена вдруг напрягся. «Почему мне так знакомо это сочетание имени и фамилии? Михаил Воронин. Слушая вас, я пытался вспомнить, откуда же я его знаю». Женщина грустно улыбнулась. «Об этой истории писали все газеты. Помните страшную аварию на улице Кипарисной, когда два спортсмена решили погонять на перегонки на своих крутых джипах? Один из них не справился с управлением, вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину и ее двух маленьких дочек. Вячеслав Лискун», — озарил Александра, — «а пострадавшими оказались жена и дочери Михаила Воронина», — пояснила Даша. «Знаете, в этом есть что-то мистическое. В конце прошлого года, во время предварительного расследования, проводимого по запросу генерального прокурора, он в кабинете следователя поклялся здоровьем членов своей семьи, что в разбойном нападении на меня и моих детей не участвовал. Правда, тут же и проговорился, сказав, что ударил меня какие-то 1-2 раза. И видите, как все сложилось. За клевету его ждало возмездие, да еще такое страшное. Я хочу подчеркнуть, не знаю, кто меня подозревает, но я никого не убивала. Тем более я не стала бы расправляться с адвокатом. Он выполнил свою работу за их деньги. Скорее, я предъявила бы претензии своей матери и Белли с Михаилом. Но в семье Ворониных и так случилось горе. Я не оправдываю водителя. Он совершил страшное преступление и, надеюсь, понесет за это должное наказание. А вот Мише Воронину не нужно было произносить такую клятву. То, что случилось потом, просто какой-то злой рок. Она грустно улыбнулась. «Признаться, я собиралась попросить вас написать в газете об этой истории, но буквально полчаса тому назад передумала. Моя история в самом деле похожа на детективный роман. Раньше я думала, что в жизни такого не бывает. Не могут на свете существовать такие нелюди, как моя мать, которая ради этих квадратных метров заказала родную дочь и внуков. А милиция должна защищать граждан и ловить преступников, а на деле все происходит с точностью до наоборот. Не думала я, что общественное мнение, к которому я апеллировал как к последней инстанции, будет на стороне напавших на меня типов. Сейчас у меня все хорошо, слава богу, я вторично вышла замуж и мечтаю забыть обо всем. Вы мне верите?» Александр кивнул. По всему было видно, Даша — добрый и чуткий человек, который никогда не стал бы никому мстить. Даже свою мать она простила, по-христиански. Пожелав женщине удачи, он вышел из ее квартиры. На улице почти никого не было, несмотря на раннее время. Пименов подошел к переходу, дождался зеленого света и ступил на полоски зебры. Позже он вспоминал, словно какая-то сила оттолкнула его к бордюру, и это чудом спасло ему жизнь. В каких-то сантиметрах от него промчала серебристая иномарка. Тяжело дыша, Александр бросился прочь от шоссе и перевел дыхание, только оказавшись в маленьком парке на влажной от утреннего дождя скамейке. Возможно, если бы он не получил угрожающего письма, то еще засомневался бы, случайный ли это наезд. Однако только вчера его предупредили. Итак, кто-то следит за каждым его шагом. Некто неизвестный не желает, чтобы настоящий убийца адвоката был найден. Но кто и почему? Вновь и вновь спрашивал себя Александр. Он вернулся к шоссе и поймал такси. «Если твоей жизни что-нибудь угрожает, Не стоит жалеть денег на собственную безопасность. Водитель с ветерком довез журналиста домой. Только очутившись в своей опустевшей квартире, Пименов почувствовал относительную безопасность. Но когда раздался внезапный звонок в дверь, он вздрогнул всем телом. «Не открывать!» — завертелось в голове, и парень не двинулся с места. Но нежеланный гость все звонил и звонил, словно знал, что хозяин дома, и желал во что бы то ни стало заставить его впустить визитера. Наконец терпение Александра лопнуло, он на цыпочках подошел к дверному глазку и, припав к нему, вздохнул с облегчением. На пороге стояла Виктория Вандышева. «Проходите быстрее», — он почти втащил женщину в комнату. Она опешила. «Что случилось? Вы втянули меня в такое дело, что теперь мне угрожают», — признался молодой человек. Она даже рот открыла. «Не может быть! Кто?» «Если бы я знал, сообщил бы в милицию». Виктория без приглашения уселась на диван. «Значит, вы кое-что раскопали. Отчитайтесь, как вы потратили мои деньги». Он заскрежетал зубами от злости. Его чуть не убили, а она боится за свои купюры. Что ж, он скажет ей всю правду. «Ваши бабки почти все в целости и сохранности», — переведя дыхание, отчеканил Александр. «Это во-первых. Во-вторых, мне удалось кое-что выяснить о Викторе Лановом, и теперь я пребываю в полнейшей уверенности, что половина жителей города желала его смерти. Вы сами знаете о его криминальном прошлом, так что достать этого несчастного могли и его бывшие дружки из мафии. В-третьих, его наверняка желали грохнуть люди, несправедливо осужденные или не получившие никакой помощи от правоохранительных органов. Кому как не вам, известно, каким образом Лановой выигрывал дела». Вандышева покраснела от злости. «Наглая ложь», — прошипела она. «Не хочу и слушать. Тем не менее, я жду от вас результативного расследования. Меня интересует только одно — кто убил Виктора? Я жажду поквитаться с этим человеком. Мне кажется, что его убийца — очень порядочный человек», — съязвил Александр. «Я заплатила вам, чтобы вы узнали имя и фамилию этого порядочного человека», — парировала Вандышева. «Впрочем, вам это выгодно и самому. Труп в вашей квартире — хорошенький компромат на журналиста». Пименов шутливо поклонился. «Извините меня». Она не обратила внимания на его иронию. «Вы плохо поработали, мой друг. Но, возможно, вы не поняли, чего я от вас требую. Мне не нужно описание морального облика моего старого друга Ланового. Кстати, ваш муж имеет алиби. Он не причастен к смерти Виктора», — радостно сообщил ей журналист. «Ах, так вы поверили этому Альфонсу», — усмехнулась Вандышева. «А алиби наверняка дала какая-нибудь из его мышек. Что ж, оно получилось железным. Так вот, мое второе требование. Вы должны доказать его причастность к убийству». Пименов хлопнул в ладоши. «Вы необыкновенная женщина. Только вот немного забыли, с кем разговариваете. Я не ваш друг Лановой, который мог отдать под суд кого угодно и с таким же успехом кого угодно оправдать. Я провожу честное расследование». Виктория дернула плечом. «Как угодно. Через неделю, чтобы ваш ответ лежал на моем столе». «Мне не обязательно что-либо писать», — ответил Пименов. «Я могу устно вам рассказать, как обстояли дела. Я, между прочим, работал, не покладая рук». На его лице появился интерес. «Давайте». Прокурор Боева, часто общавшаяся с Лановым, дала мне папку с некоторыми делами, которые вел ваш юрист, — начал Александр. «По ее мнению, их фигуранты могут быть причастны к его смерти». «И вы уже кого-нибудь наметили на роль убийцы?» — спросила Виктория. «Я ознакомился только с одним делом», — признался Пименов. «Однако его участники не держали зла на адвоката. Я, конечно, просмотрю и другие бумаги, но у меня появляется уверенность, что надо рыть в другом направлении. При чем тут, собственно, адвокаты и прокуроры? Умные люди сводят счеты именно с теми, кто платит этим юристам за выигрыш дела. «А я с самого начала сказала, что вы ищете совсем не там», — кивнула Вандышева. «И еще раз повторяю, убийца — мой бывший муж. Больше некому было это сделать». Когда за Вандышевой захлопнулась дверь, Александр вздохнул с облегчением. «Смотри-ка, какая баба», — думал он, — «прицепилась к бывшему мужу и мне не дает покоя. Дернула же меня связаться с ней». Однако Пименов не мог не признать. В одном отношении женщина была абсолютно права. Если он или милиция не раскроют дело, останется какое-то пятно на его имени, некая недосказанность. Даже если в их городке никто не поверит, что молодой журналист был причастен к убийству. Выпив чашку чая, Александр взялся за материалы второго дела. Оно также поразило его своим трагизмом и несправедливостью. Две хорошие талантливые девочки учились в одной школе танцев, самой престижной в городе. Ее владелица могла себе позволить возить своих воспитанниц за границу и оплачивать их участие в международных конкурсах. Приглашение коллектива в Испанию обещало крупную премию, и две подружки, Лиля Ажидамова и Наталья Федосеева, в одночасье стали врагами. Если бы они смогли поехать вдвоем и помериться силами на конкурсе, все окончилось бы нормально. Но директриса школы заявила, едет только одна, и это счастливица Лиля. Наташа сначала пробовала уговорить Лилю отказаться от турне в свою пользу, потом долго доставала руководительницу школы, а под конец явился ее папаша, известный бизнесмен Южноморска и один из спонсоров школы, и поднял крик, но и это не помогло. Виталия Семеновна решила, поедет Ажидамова. Когда Наталья поняла, что это решение окончательное и бесповоротное, она задумала мщение. На последней тренировке перед поездкой Лиля, надевая обувь, почувствовала, что-то кольнуло ее в пятку. Она смазала ранку спиртом и побежала в зал, где через 10 минут упала навзничь. Партнер пытался приподнять ее голову, но изо рта девочки хлынула пена, она потеряла сознание, а по дороге в больницу скончалась. Началось расследование, в ее крови был обнаружен яд. Воспитанницы, находившиеся с Лилей в раздевалке, вспомнили, как она вскрикнула, чем-то уколов ногу. А незадолго до этого Наталья рылась в вещах потерпевшей. Милиционеры обшарили все вокруг и нашли канцелярскую кнопку с ядом. Сразу подумали на Наталью. Она завидовала бывшей подруге. Фрагмент отпечатка ее пальца удалось обнаружить на кнопке. Милиции оказалось этого достаточно, чтобы завести уголовное дело. Но папаша малолетней убийцы нанял адвоката Ланового. Первыми отпали девочки-свидетельницы. Они заявили, да, Лиля действительно чем-то укололась. Однако Наталья в тот день вообще опоздала на занятия и никак не могла подстроить убийство. Потом пропал отпечаток пальца на кнопке. А под конец улетучилось и само основное вещественное доказательство. На суде отец погибший кричал в лицо папаше-миллионеру: «Я поквитаюсь и с вашей криминальной семейкой, и с вашим продажным адвокатом». Буева указала адрес несчастного родителя. Пименов хотел поехать к нему немедленно, но кое-какие соображения остановили его. Он подумал и набрал телефон следователя Ивана Истомина. Тот, на удивление, сразу узнал журналиста. «О, какими судьбами! У нас же с вами общее дело», — напомнил ему Саша. «Да?» — усмехнулся Иван. «И что вы накопали?» «Лановой был гадом, каких еще поискать», — начал Александр. «Это нам известно», — согласился следователь. «Я вышел на прокурора Буеву, и она дала мне материалы по трем его делам», — продолжал Пименов. Я знаю, он выигрывал их сотнями, но именно эти данные показались ей особенно интересными. В них фигурируют люди, вполне способные отомстить адвокату. И вы уже погрузились в расследование? Без особого энтузиазма поинтересовался Иван. Да. Ну и как результаты? Пока нулевые. Ознакомился с первым делом. Пострадавшие затаили обиду на правоохранительные органы. Они жаждали справедливости, подкрепленной решением закона. Они никогда не планировали убить Лонового. «Это они так сказали. Не всегда нужно всем верить», — вставил майор. «На сегодняшний день их жизнь сложилась вполне удачно», — парировал Пименов. «Они хотят все забыть и начать жизнь заново». «Допустим», — не стал с ним спорить Иван. «Они хотят забыть. А вот вам-то нельзя забывать, что труп был найден в вашей квартире. И пока что я еще не вычеркну вас из списка подозреваемых. Сами понимаете, в таких обстоятельствах даже ваше алиби кажется весьма шатким». «Я еще раз вспомнил все свои расследования», — проговорил журналист. «Теперь, зная, какого полета была эта птица, я могу ответить с уверенностью. Никаких дел, хоть как-то связанных с Лановым или с его прошлым, я никогда не вел, и поэтому абсолютно не представляю себе, кто и зачем подложил мне такую свинью». «Скорее кабана», — сострил Иван. «И я пришел к выводу. Никто». «Возможно, рано или поздно у вас появится и другой вывод», — вздохнул майор. «А что со вторым делом? Из тех, которые дала вам Боева?» «Может быть, вы слышали? Лиля Ожидамова». Он не успел назвать имя подозреваемой. Это сделал за него Истомин. «Помню. Ее бывшая подруга Наталья Федосеева. Наши все надели, что Федосееву посадят. Даже были в этом уверены. Однако, когда стало известно, кто ее адвокат, наиболее опытные сыщики выдали другой прогноз. И не ошиблись». «И что вы думаете по этому поводу?» — спросил Пименов. «Бесперспективно», — заметил майор. «Если вы о несчастном папаше, пообещавшем поквитаться не только с семейкой Федосеевых, но и с Лановым, не тратьте на него время». «Почему?» — удивился Александр. «Да потому что ровно через 2 дня после суда он попал в аварию и теперь лежит в коме уже больше года», — пояснил Иван. «Впрочем, если бы он и пришел в себя, его ожидало бы радостное известие. Наталья Федосеева никуда не поехала». Пименов насторожился. «Как это?» «И смею вас уверить, никуда не поедет», — майор выдержал паузу. «Через неделю после аварии она угорела в сауне на собственной даче вместе с мамашей и папашей». Пименов почувствовал холод в ладонях. «Трое сразу? Как такое возможно?» «Возможно», — ухмыльнулся Истомин. «Семья, наверное, отмечала отъезд дочери за рубеж и удачное завершение дела, и наклюкалась до чертиков. Но так не бывает», — возмутился Пименов. «Кто-нибудь из них обязательно забил бы тревогу». «Значит, не забил?» — процедил следователь. «А охрана?» «Охрана их и обнаружила», — объяснил Иван. «Да, в общем-то, на своей даче Федосеева держали только одного охранника в будке у ворот. Сауна на другом конце участка. Странно, как он вообще догадался туда заглянуть». «По этому несчастному случаю все чисто?» — осведомился Пименов. «На все 100», — отозвался следователь. «Можете отложить это дело. Что ни говори, но справедливость восторжествовала, и нечего искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет». «Справедливость — это гибель членов семьи Федосеева?» — уточнил Пименов. «Именно так», — подтвердил Иван. «Вы не в курсе, что авария, в которой пострадал отец Лили Ожидамовой, его рук дело? Угроз Федосеева стоило бы испугаться. Он бывший десантник, служивший в горячих точках. Такие подстерегут кого хотите и где угодно, и охрана окажется бессильной. «Вы знаете, в какой клинике лежит Ожидамов?» — поинтересовался Пименов. «В частной, на улице Березовой», — откликнулся майор. «Не думаю, что частных больниц там слишком много, так что вы без труда отыщете отца Лили. Ну и тратьте ваше драгоценное время, раз вы такой упрямый. Только убить Ланового отец Лили никак не мог». «Да я этого и не утверждаю», — вздохнул Александр. «Просто мне необходимо все узнать». «И напрасно». Майор явно хотел еще что-то добавить, однако всего лишь пробормотал. «Извините, ко мне пришли. Если что, звоните. Пока». Бросив трубку, Александр потер ладонями виски. Иван сказал, что не стоит копаться в деле Ожидамовых, Федосеевых, но ведь Боева зачем-то дала ему материалы. Неужели она не знала всех этих фактов? Зазвонил мобильный, и удивленный Пименов услышал взволнованный голос следователя. «Ко мне только что приходил наш шеф, полковник. Он приказал во что бы то ни стало предать суду убийцу Ланового». У Александра перехватило дыхание. «Как это понимать?» «Очень просто», — пояснил Иван. «Видимо, клиенты Виктора или его дружки обеспокоены нашим молчанием и давят уже впрямую на начальство. Полковник приказал посадить виновного. Тем более, как он считает, известно, кто это». «Кто же?» Брови Александра поползли вверх. Иван усмехнулся. «А ты не догадываешься?» В душе у молодого человека словно бы что-то оборвалось. «Ты намекаешь на меня?» «Так думает полковник. Я уже получил взыскание за то, что ты все еще на свободе. Но разве ты отпустил меня, не посоветовавшись с шефом?» Следователь прищелкнул пальцами. «Это было несколько дней назад. Теперь ситуация изменилась. И вам понадобился козел отпущения?» — выпалил Пименов. «Понимай, как хочешь». «Да как уж тут иначе понять? Значит, мне надо сушить сухари? А как же мое алиби? Вы ведь сами сообщили, что нашли свидетелей моего пребывания в кафе». Иван вздохнул. «Я своего мнения не изменил. Однако ослушаться начальства я тоже не могу. К тому же он сам отыскал свидетелей, которые показали совсем другое. Ты якобы постоянно отлучался из кафе. Тебя подолгу никто не видел. Это подтвердила и твоя спасительница, официанточка». «Наверное, погоны полковника произвели на нее впечатление. Но лично я тебе верю, поэтому мы поступим таким образом. Ты немедленно покидаешь свою квартиру, а я доложу начальству, что ты скрылся. Потом ты свяжешься со мной, скажешь, где остановился, и я буду регулярно информировать тебя обо всем, что происходит. Возражения есть?» У Александра дрожали руки. «Если я скроюсь сейчас, — выдавил он, — то косвенно признаю тем самым свою вину. А ведь я абсолютно не причастен к убийству Ланового». «Да пойми ты, дурак! — вспылил Иван. — Другого выхода у тебя нет. Труп найден в твоей хате. Если полковник прикажет, мои коллеги нароют несколько точек ваших с ним пересечений и обнаружат мотив. Конечно, если тебе охота провести долгие годы в тюрьме, тогда жди моего приезда. Если же нет, короче, через полчаса я приеду тебя арестовывать. Если попадешься мне на глаза, не держи зла. Я проведу процедуру по всем статьям закона». И он отключился. Пименов несколько секунд сидел, не шевелясь, а потом медленно поднялся и стал собирать спортивную сумку. «Что ни говори, а майор прав. Милиции нужен козел отпущения, и они нашли достойную кандидатуру. Только вот черт из два, они обвинят его в том, чего он не делал». Пименов решил перекантоваться на даче у одного приятеля, уехавшего на отдых в Таиланд. Михаил перед отъездом отдал ему ключи и попросил Сашу проследить за домом и участком. «Хочешь, води подружек, только соблюдайте чистоту», — разрешил он другу, довольно улыбаясь. Михаилу вообще везло в жизни. Его предки занимались недвижимостью, разбогатели, а их сын закончил юридический и стал работать в семейной компании. В Таиланде он приобрел симпатичное бунгало у моря, куда и наведывался каждое лето. «Баб я к тебе водить не буду», — пообещал Пименов. «Но поразмыслить над статьей на лоне природы довольно-таки привлекательно». Вспомнив об этом разговоре, журналист улыбнулся. Михаил не был его близким другом, скорее приятелем, и вот теперь он спасал его от тюрьмы, сам того не подозревая. Впрочем, даже хорошо, что почти никто не знает об их нечастом общении. Значит, милиция не обнаружит его, по крайней мере, в течение парочки недель, а то и дольше, и он не станет терять время. Раз оперативникам не под силу выйти на истинного убийцу, он сделает это сам. И тогда Ивану не придется вести его в тюрьму под белые руки. Александр вскинул сумку на плечо и закрыл дверь. На секунду у него мелькнула нехорошая мысль, а вернется ли он когда-нибудь домой. Но он тут же отогнал ее и помчался к остановке маршрутного такси.